До бывшей границы нашего королевства мы добрались без каких-либо проблем. Какие могут быть проблемы, если нам не попадались ни обжитые деревни, ни люди? Разбойникам тут тоже взяться неоткуда, им здесь просто нечего делать. Мост через реку, где мы больше 2 лет назад приняли бой с нежитью, до сих пор был разрушен, но я знал, в каком месте имелся брод, перебрались без проблем. Само собой, границу никто не охранял, да и кто может напасть с этой стороны, разве что какие-нибудь заблудившиеся мертвяки. Порадовало, что хоть в нашем королевстве начали попадаться деревеньки, правда, людей в них было очень мало, мы их почти не видели. Видимо, за дорогой наблюдали, причем сами деревенские жители, а когда мы приближались, предпочитали удрать в лес. В общем, картина удручала, никаких тебе военных разъездов, никого, как будто все дворяне уже вымерли. Скорее всего, местным не повезло, пали в бою, а на их место никто не пришел. Мы не расслаблялись, впереди по обочине заросшей дороги двигался небольшой отряд вампиров, которые должны предупредить в случае засады. Все же у нас огромный обоз, даже не на всех телегах сидели вампиры, личного состава не хватало. Приходилось привязывать лошадей за впереди идущие повозки. 2 раза нарывались на разбойников, и если первая шайка предпочла с нами не связываться, то вторая готовила засаду. Я остановил обоз и приказал кровососам навести впереди порядок, что они и сделали. Моим надеждам не суждено было сбыться, не было порядка и в наших землях. Я знал, где начинаются наши первые поселения, так вот сейчас их не было, деревни были сожжены, поля не распаханы. Конечно, во время нашествия крестьяне убежали, но деревни сожгли точно не мертвяки, а значит, отец тоже с кем-то воюет. В то, что все мои родные тоже погибли, даже думать не хотелось. Раньше при приближении к столице нашего графства мне бы уже повстречалось несколько разъездов, а сейчас вообще никого не было. Уже через 2 дней пути начали появляться первые обжитые деревни. Правда, крестьяне также предпочли не встречаться с неизвестным отрядом. У меня ведь с собой не было нашего герба, вот и принимали за чужаков. Самое печальное, что они организовали что-то вроде дозоров, ни дружинники их предупреждали об опасности. Опасаясь того, что мы можем запросто прийти к городу, где уже правит не мой отец, а враги, я все приказал кого-нибудь поймать, чтобы допросить. Мой приказ был тут же выполнен, приволокли целую семью, видно, недалеко они убегали, просто ждали поблизости, когда мы уйдем, и наблюдали, что вообще будем предпринимать. Если дети, которых привели вампиры, были просто напуганы, то по лицу мужчины было видно, что он вроде бы меня узнал. Я ведь тоже объезжал свои владения вместе с отцом, вот и признал. «Господин граф», — как-то неуверенно спросил он. «Угадал», — кивнул я. «Бояться меня не надо, я вам не враг. Алват, накорми детей и эту женщину, а мы пока побеседуем». Повторять 2 раза было не нужно, а крестьяне особо не стеснялись и с радостью взяли предложенную еду. «Господин граф обошел все окрестные леса, мы тоже вас искали», — первым начал беседу мужчина. «Думали, что пали в бою. Повезло», — вздохнул я. «Что тут у вас творится? Где дружина? Почему я так спокойно въехал в наше владение? Меня даже никто не попытался остановить. Моя семья жива, жива», — часто закивал мужчина. «Только воинов мало осталось, мы же войну ведем». «С кем?» «Так с князем Барнутом», — вздохнул мужчина. «Чтоб его боги прокляли. Он сначала вашему батюшке предлагал под его руку пойти, ну а когда он отказался, так стал наскакивать на деревни. Даже бой был, где наши рати потерпели поражение. У князя тоже сил нет столицу взять, но его люди часто тут шастают. Вот мы при их появлении стараемся в леса сбежать и обождать, пока они обратно к себе уйдут. В противном случае нас всех побьют, а девок снасильничают. У моего отца вообще дружины не осталось», — поразился я. «Немного осталось, есть еще отряд на границе наших владений. Даже удивительно, почему они вас не заметили». «Понятно», — кивнул я. «На самом деле мне все понятно. Мы просто пришли оттуда, откуда никого не ждали, вот и разминулись с отрядом разведки отца. Больше я крестьян расспрашивать не стал, с отцом поговорю», — приказал всем ускориться. «До города идти еще несколько дней, нужно торопиться». Чем ближе мы подходили к столице нашего графства, городу Зарду, чем больше деревень было заселено людьми, видимо, враги сюда не заходили. Князь ведет войну с кем-то еще, а значит, у него до графа дело пока не доходит, но это пока. Как это ни печально, но разъездов не было и здесь, Крестьяне тоже не подходили, хотя и не разбегались, слишком времена неспокойные. Мы больше походили на большой купеческий караван, чем на отряд вояк. Повозок и телег было явно больше, чем у воинского отряда. Мы вышли к стенам города, когда начало темнеть, решил не ночевать вблизи города, а побыстрее до него добраться, поэтому гнал всех вперед. Хорошо, что на стенах заметили приближение длинного обоза, ворота были закрыты. На стенах виднелись воины с факелами, по всей видимости, они уже подняли тревогу. Когда я приблизился к подъемному мосту, мне под ноги в землю вонзилась стрела. «Кто такие?» – услышал я грозный окрик со стены, губы у меня сразу же растянулись в улыбке, я его узнал. «Надо же, ведь мой охранник Шертон был бароном, не пойму, что это он делает на стенах, или после моей пропажи в наказание лишился земель, свои!» – закричал я в ответ. «Шертон, открывай ворота, бездельник ты этакий!» После моего крика над стеной повисла тишина. «Господин Маркус», как-то неуверенно спросил он. «Да, это господин Маркус», на этот раз закричала Белла. «Долго мы еще тут стоять будем?» Судя по грохоту, мужчина так торопился, что умудрился упасть на лестнице, а потом пришлось подождать, пока поднимут железную решетку. После этого в воротах открылась небольшая дверь, из которой вышел мой охранник с факелом, видно, решил удостовериться, что это действительно мы. Ров хоть и был небольшим, но разглядеть мое лицо мужчина не смог, пришлось зажечь на руке магический шар и поднести его поближе к лицу. «Узнал?» — с усмешкой спросил я. «О, боги!» — выдохнул Шертон, а после обернулся к стене. «Открыть ворота!» — заорал он. «И отправьте кого-нибудь к господину графу, да скажите, что вернулся его сын и наследник». Ворота тут же открылись, после чего Шертон, позабыв, что перед ним начальство, полез ко мне обниматься. Беллу он тоже обнял, да так крепко, что девушка пискнула. Все это время он что-то причитал, как старик, к которому вернулся любимый внук. Только когда мы проехали в городские ворота, я почувствовал, что наконец-то очутился среди своих. Лица у людей были радостные, воинов набежало немало. Говорю же, заметили приближение неизвестного отряда, да еще и в темноте подходили. К нашему обозу начали стягиваться простые горожане. Надо же, вроде бы только приехал, а слухи уже разошлись чуть ли не по всему городу, как будто наше прибытие объявил глашатай. В общем, долгая и тяжелая дорога оказалась позади, мы были дома, где нам искренне рады. С большим трудом мне удавалось сохранять невозмутимое выражение лица. «Аил», — подозвал я к себе главного вампира, — «поставь три десятка на стены, они у тебя глазастые, пусть на стенах службу несут». «Мало ли чего, может, сначала покормить?» — влез в разговор Шертон. «Они ведь с дороги, наверное, жрать хотят. Ты помнишь Лизу из гиблых земель?» — с усмешкой спросил я своего друга. «Конечно, помню», — настороженно кивнул он. «Можно сказать, что эти славные ребята ее дальние родственники. Кровососы?» — охнул мужчина. «Они самые», — кивнул я. «Так что не стоит тебе их кормить, опасаться их тоже не стоит. Они никому вреда не причинят. Считайте, что это тоже моя охрана». «Понятно», Шертон быстро успокоился, потом назначил на стене старшего, а сам решил отправиться в замок вместе со мной. Кстати, мой питомец тоже узнал вояку, крутился вокруг него, несколько раз чуть не сбил с ног, как разыгравшаяся собака, даже хотел облизать ему лицо. Пока мы добирались до замка, родители успели поднять, если они вообще спать легли. Вся родня дружно высыпала на улицу. К моему большому удивлению, у нас в гостях был некромант Злухом, он мне только кивнул, как и я ему, а после на меня обрушились родные. Отец крепко обнял, после чего его оттеснила мама с сестрами и моим братом. Я смотрел по сторонам, моя супруга тоже должна быть здесь вместе с ребенком. Как-то слабо верилось в то, что в такое неспокойное время она поехала гостить к своим родителям. Меня долго тормошили и тискали прямо во дворе замка, как маленького ребенка. Потом переключились на вампиров, их никто обнимать не стал, всем было просто любопытно на них посмотреть, ведь никто из присутствующих, даже Злухом, не видели таких необычных существ. Только сейчас мне удалось задать интересующий меня вопрос: «А где моя супруга с ребенком?» — тихо спросил я у отца. По его лицу, которое как будто стало каменным, я сразу понял, что ничего хорошего он мне сейчас не сообщит. Так оно и вышло. «Нет у тебя больше жены, сынок, и ребенка тоже нет, они убиты», — сообщил он мне. «Кем?» — выдохнул я, учитывая, что карета, в которой они ехали, каким-то чудом оказалась у нашего соседа князя Барнута, вывод напрашивается сам собой. Глава 9. Вот так все и произошло, сын, закончил свой рассказ отец. Я ездил с опытными следопытами, все указывает на то, что твою жену и ребенка убил наш сосед, тварь поганая. Все как с ума посходили, раньше хоть какие-то правила ведения войны были, сейчас их просто нет, стараются нанести друг другу как можно больше вреда и плевать как. Не знаю, такое ощущение, что богов просто нет, иначе я не могу понять, как они вообще подобное допускают. Получается, что князёк взъелся на нас из-за того, что ты не захотел принимать участие в бойне, уточнил я. Точно так, кивнул отец. Если бы не господин Злухом, то мы бы уже все были мертвы. У князя и его союзников целых 3 мага, а у нас только 1, но сейчас тоже 3. Старый маг Злухом на самом деле здорово помог моей семье, если бы не он, то князь взял бы столицу. Сначала сосед хотел решить все по-хорошему, а когда получил отказ, наметил наше графство первой целью, что и не удивляло. Ему нужно было обезопасить себя с этой стороны, а кроме моего отца в этих землях больше никто не имел дружину. Само собой, граф вышел навстречу неприятелю, да вот беда, людей у него было в разы меньше, да и маг только 1. В общем, потерпели сокрушительное поражение, если бы не Злухом, то вообще бы всех перебили и с легкостью взяли столицу. Благодаря Злухому удалось сохранить часть дружины и отступить в город. Хорошо, что это происходило в самом начале смуты, крестьян никто не трогал. Князь осадил нашу столицу, после чего вызвал на переговоры моего отца, тут Злухом и сказал, что если будет штурм, то он стесняться не станет и применит все свои умения в области некромантии. И даже если ему удастся взять город, то большая часть армии гарантированно останется под стенами, а потом князёк сам станет легкой добычей. Видно, маги у нашего врага были знающими, некромантов среди них не было, но они прекрасно понимали, кто такой Злухом и насколько этот старик силен. В общем, отговорили своего сюзерена от штурма, оставив этот вопрос на какое-то время нерешенным. Сначала все было нормально, а потом начались набеги на пограничные земли, стали угонять крестьян, жечь посевы, да и просто убивать. В общем, за довольно короткое время границы нашего графства совсем обезлюдили, в чем я убедился лично. Конечно, мой отец тоже не сидел на месте, давал отпор, да только сил у него осталось слишком мало, поэтому он не мог нанести ощутимый урон. Кроме меня и родителей на беседе присутствовал Злухом и Белла. Мы также рассказали свою историю. Злухом сразу же решил мчаться и смотреть, что за магические книги мы с собой принесли. Да вот беда, языка он этого не знал. Может, призовешь воинов? Предложил мне отец после рассказа. Надо хоть как-то дружину увеличивать, нельзя такого князю спускать. Не получится, вздохнул я. Я же говорю, что святилище Демуров мы разрушили. Похоже, теперь никто не может призывать в наш мир тех существ. Да так даже лучше, сказал Злухом. Хоть от этих тварей проблем не будет. Видно, мои родители опасались, что я сходу пойду резать глотку князю, но я не стану действовать необдуманно. Мстить буду, хоть и в жены свою супругу взял не по любви, но так вышло, что успел к ней привязаться, а за смерть невинного ребенка просто необходимо жестоко покарать. Надо же, я ведь с ним почти не нянчился, все время были какие-то дела. На самом деле начинаешь что-то ценить, когда теряешь. Кровососов еще создам, сообщил я присутствующим. Хотя бы до 2-3 сотен их поголовье увеличу. Отлично, обрадовался Злухом. Заодно и меня научишь их делать. А где ты возьмешь людей для создания этих тварей? Напрягся отец, моя идея ему не очень понравилась. Сам же говорил, что на наши земли постоянно набеги устраивают. К тому же разбойнички распоясались. Мне любой материал сгодится. А когда князя накажем? В разговор вступила мама. Не думаю, что после этого у нас врагов не останется, но вы не переживайте, если нужда в кровососах вдруг пропадет, я их сам убью, успокоил я родителей. Проговорили мы до самого утра, а потом почти весь день проспали. Только вечером удалось пойти и разобрать груз, без меня его решили не трогать, разве что лошадей отцепили и увели. Конечно, своему отцу я сообщил, что привез ценное имущество, так сказать, пополнение для казны, снова по гиблым землям побродил. Телеги и фургоны так и стояли во дворе под охраной вампиров, которые ждали моего пробуждения. Только Белла забрала свою дорожную сумку. Ее семья тоже вся выжила, что и неудивительно, они же в замке жили, как и моя ученица. В общем, девушка уже успела подарить подарки своим сестрам и братьям, чем не слишком меня порадовало. Парень-простолюдин, который ходит по двору с боевым ножом на поясе, а вся рукоять украшена драгоценными камнями, привлекает к себе лишнее внимание. Дело в том, что во дворце у князя могут быть глаза и уши, запросто могут узнать, какие богатства мы с собой привезли. Ради такого Куша мог рискнуть и напасть на нас снова, пока мы не успели как следует подготовиться. В королевстве вовсю идет гражданская война, всем нужны деньги, а тут такое. Как мне стало известно, у самого князя тоже дела идут не самым лучшим образом, чередует победы и поражения. Впрочем, скрыть наше резкое обогащение все равно не получится, люди разболтают, да и Белла еще та болтушка, уже всем успела похвастать, какие мы теперь богатые. Мои сестры уже с самого утра вокруг телег круги нарезают. Помнит, какие я им подарки в прошлый раз привез, хотят повторения. Кстати, если сравнить состояние, которое я привез тогда и сейчас, то раньше мы были просто жалкими голодранцами. Разгружали мои вампиры, а вот провести учет и внимательно все пересчитать должен был наш казначей. У него глаза на лоб полезли после того, как получил приказ от моего отца, видно ни разу не видел столько золотых монет, хотя мы считались не бедным родом. Кроме монет были разные украшения, которые мы сложили в большие сундуки, их ставили прямо в коридоре. Сюда же примчались и мои сестры, чтобы себе что-нибудь подобрать. Эти украшения сделали отличные мастера, вряд ли такие найдутся во всем королевстве. Даже моя мама пришла посмотреть, хотя к подобным вещам относилась равнодушно, но и она была удивлена разнообразием и красотой ювелирных изделий. В общем, вопрос с нехваткой денег мы решили надолго. Даже не собирая налоги, мы могли жить очень богато, выплачивая жалование воинам из казны. Одними деньгами войну не выиграть, поэтому я занялся другим делом, к которому готовился очень давно. Моих сил на это у меня хватить должно, а моя магическая комната, которую я создал, была цела. В общем, я решил создать магический посох, ну или хотя бы попробовать это сделать. Само собой, Злухом уже копался в моей личной магической библиотеке. Меня ведь уже все давно похоронили, а старик помог моему отцу и вроде как сейчас ему служил, за что и получил доступ к моим магическим книгам, которых было немало. Его внимание привлекла самая большая, та самая, которая когда-то принадлежала убитому мной Личу. В ней он нашел информацию, как можно сделать магический посох, все выучил и попробовал сотворить артефакт. Правда, из этой затеи ничего хорошего не вышло, только зря испортил драгоценные материалы и сам чуть ноги не протянул. Процесс прерывать нельзя до самого завершения, а его магических сил просто не хватило, опустошил себя полностью. Думаете, получится? Белла тоже хотела получить магический посох, поэтому не давала мне покоя. Не знаю, усмехнулся я, но попытаться стоит. У меня совсем немного сил не хватило, сообщил мне Злухом. Твой резерв больше в разы, может получиться. Если у нас будут магические посохи, даже не такие, как у тебя, а попроще, то мы князя с его дружиной на куски порвем, я тебя уверяю. Надо сказать, что у Злухама тоже были претензии к нашему врагу, поэтому он рвался в бой. Он помог моему отцу, а князек с этим не смирился, старика уже несколько раз пытались убить. Знаю, кивнул я, надеюсь, получится. Лучше найдите человека, чтобы он мог нарисовать, какими вы видите свои магические посохи. Если верить прочитанному, то посох можно создать любой, украшенный драгоценными камнями или простой и самый невзрачный. Тут уже все зависит от фантазии артефактора, что при его создании представит, то и получится. Но это не значит, что для этого не нужны материалы. Необходимо определенное количество тех же драгоценных камней, они же появятся из воздуха. В общем, озадачил двух магов, которые стояли у меня над душой, а сам пошел повторять выученное когда-то заклинание. Надо сказать, что жизнь в графстве после моего возвращения вновь закипела. Отец сильно хотел поквитаться с князем, но справедливо опасался, что маги снова разнесут его дружину. Сейчас все изменилось, шансы уравнялись. Уже на следующий день он приказал своим вассалам набирать дружины из крестьян и тренировать их. Приятно было осознавать, что местные жители воспринимали меня не просто как наследника, а как человека, который может вернуть прежнюю жизнь, где никто не смел нападать на деревни, крестьяне не опасались за свои жизни и просто работали. Для этого требовалось запугать соседей. Врагами разжиться несложно, Гораздо сложнее сделать так, чтобы они боялись смотреть в мою сторону. Злухом и Белла почему-то были уверены в том, что у меня все получится, поэтому быстро изобразили, какие посохи они хотят. Если старик вознамерился получить простой магический посох с несколькими драгоценными камнями для того, чтобы все видели, что это не простая палка, то моя ученица не хотела ограничиваться простотой изделия. Сначала она долго и упорно доставала меня, выпрашивая драгоценности, пришлось выделить, отдал даже один из трех больших драгоценных камней красного цвета. Девушка заявила, что она маг огня, а значит, красный камень ей просто необходим, а то, что стоит он неизвестно сколько, ее это не особо интересовало. Хоть и с большим трудом, но у меня все же получилось создать магический посох, думал, что не смогу. Поначалу даже интересно было наблюдать, как материал начинает менять свою форму, при этом даже температура не повысилась. После произнесения заклинания его как будто кто-то начал скручивать. Самое же забавное, что он применял именно ту форму, которую я и хотел. Я физически чувствовал, как магические силы покидают меня мощным потоком. На все манипуляции ушло не больше 20 минут, но я не потерял сознание, хотя начало немного шатать как пьяного. Белла даже рот приоткрыла, она наблюдала за процессом вместе со Злухамом. «Ну что, получилось?» Как-то неуверенно спросил у меня маг. «Вроде бы все правильно сделал», сообщил я ему и прислонился спиной к стене, после чего сполз по ней вниз и уселся на пол, сил стоять просто не было. «Давай, попробуй, только за городом, мало ли чего». Белла отправилась вместе со старым магом, а я пошел отдыхать, даже есть не стал, хотя очень хотелось. Поспать мне не дали, разбудили, сволочи. Моя комната превратилась в проходной двор, слишком много людей могут в нее ворваться, не обращая внимания на охрану. Удивительно, как Злухама с таким отношением к безопасности еще не убили, не иначе боги его берегут. «Все получилось», — радостно закричала девушка. «Семь заклинаний, семь, меньше, чем у меня», — вздохнул я. «Да ладно», — отмахнулся Злухам. «Моих сил даже на одно заклинание не хватило, а это настоящая ценность. Будь у нас такие артефакты в начале войны с Демурами, все было бы гораздо проще. Может, сразу бы с легкостью отбились. Тогда у меня не было столько сил, да и к чему теперь гадать, отбились бы или нет. Мне нужно отдохнуть, покиньте мою комнату и скажите охране, чтобы никого не пускали, пока я сам не выйду». На следующий день Белла получила свой магический посох. Можно было с уверенностью сказать, что мы стали намного сильнее. К сожалению, мы пожили спокойно всего 10 дней, а потом в город примчался гонец, который сообщил, что на границе снова озоруют враги. Конечно, к войне мы были не готовы, но делать нечего, требовалось что-то делать и пресекать наглые выходки неприятеля. В наши земли должен войти отряд из 150 воинов. Надо сказать, что по нынешним временам это довольно приличная сила. Обычно наскакивали двумя-тремя десятками, не больше, а больше и не нужно, таких сил вполне достаточно. Раньше отец всячески пытался избегать столкновений. Впрочем, солдаты князя тоже не лезли в бой. Если сил у графа было больше, сразу же уходили, ну а если меньше, то еще демонстративно покрутятся, дабы показать, что они тут хозяева. На этот раз мы все же решили пойти на обострение, причем требовалось вырезать весь отряд до единого человека. Часть превращу в вампиров, а остальные пойдут как еда для моих кровососов. Само собой, князь Барнут не сможет оставить без внимания такую оплеуху. Именно поэтому мой отец послал гонцов ко всем своим вассалам, а мы с Белой и вампирами выдвинулись навстречу врагу. При этом часть вампиров двигалась по лесу, их задачей было найти возможных лазутчиков, которые могут предупредить неприятеля. Похоже, относительно спокойная жизнь закончилась, но что поделать, порядок рано или поздно все равно нужно наводить. Наши земли уже перестали считать серьезной угрозой, а это плохо. Мои неживые подчиненные не подвели, поймали целых трех вражеских лазутчиков. Всех троих приволокли ко мне целыми и невредимыми, что радовало, а еще больше порадовала полученная информация. Такой многочисленный отряд пришел не просто так, они шли грабить, причем на этот раз решили зайти дальше в наши земли, чтобы спровоцировать отца на ответные действия. С тем дворянином, с которым князь Барнут в последнее время резался, он заключил перемирие, а теперь захотел покончить со строптивым графом. Похоже, ему не было известно о том, что в графстве стало больше магов, что радовало. Отряд князя вел его наследник, можно было поквитаться за смерть своих близких. Мира у нас с ним в любом случае уже никогда не будет, лучше мы нанесем первый удар. Двигался неприятель довольно быстро, хорошо, что крестьян успели предупредить и они снова удрали в лес. Можно было выйти и дать бой в чистом поле, но мне этого не хотелось. Разбить врага мы сможем даже несмотря на то, что у них тоже имелся маг, он всего один, это не проблема. Только мне нужны пленные, а не трупы, именно поэтому я принял решение напасть ночью. В отличие от простых людей в темное время суток вампир видит почти так же, как и днем, решили использовать это ключевое преимущество. Конечно, Белла мечтала проверить свой посох в действии, но я запретил это делать, иначе сожжет всех до состояния головешек. Как я и планировал, мы неожиданно напали на врагов ночью, подобного они точно не ждали, за что жестоко поплатились. К сожалению, совсем без потерь не обошлось, пятерых вампиров убили окончательной смертью, но зато мы взяли много пленных. После сражения с моим отцом у многих вражеских вояк были мои усиленные доспехи, поэтому было трудно. Думаю, если бы не это, то потерь можно было вообще избежать. Щадить никого не стали, как мне рассказал отец, наших никто не жалел, всех раненых перебили. Я раненых убивать не стал, часть обратил в вампиров, а оставшиеся пошли на пропитание. Отец хотел спровоцировать князя на поход против нас. Желательно, чтобы он помчался сразу, с имеющимися под его рукой силами, а не стал собирать всю дружину. «Повелитель, какие будут приказы?» — поинтересовался у меня Аил. «Есть одно дело», — усмехнулся я. «К сожалению, отхватить большой кусок земли у соседа не получилось. Пришлось на время заключить мир, чтобы собраться с силами и ударить позже. Давать своей дружине отдыхать князь Барнут не собирался, в землях графа уже хозяйничал его сын, оставалось только собрать своих воинов и выступить следом. Сыну было приказано дойти до самой столицы, если худородный не пожелает биться в чистом поле. Нужно было заставить графа выступить из города, а в идеале отрезать все пути отступления, после чего уничтожить. К сожалению, убить некроманта Злухама не получилось, но ничего, его маги утверждали, что смогут справиться с этим стариком. Барнут сам возглавлял свою дружину в походе и теперь, когда с соседом заключен мир, он впервые мог спокойно поспать в своем замке в нормальной постели. К сожалению, выспаться ему не дали, он проснулся от истошного женского визга. По спине пробежал неприятный холодок, что бывало только тогда, когда он чувствовал приближение больших неприятностей. И так было понятно, что во дворце творится неладное, бегала стража и раздавались крики. Вскоре в его покой кто-то постучался. «Заходи уже!» — прикрикнул он, после чего в комнату вошел один из сотников. «Что случилось? Что там за крики?» «Господин, там такое дело!» — промямлил воин, прошедший не одну битву. «Вам лучше самому на это взглянуть. Спорить и орать Барнут не стал, пришлось подниматься и выходить на улицу. Выйдя и увидев, из-за чего в такую рань поднялась суматоха, мужчина мертвенно побледнел. Прямо перед входом в замок была сложена пирамида из отрубленных человеческих голов, а на самом верху лежала голова его сына и первого наследника. Глава 10. Как мне доложили вампиры после возвращения, переполох в городе поднялся знатный. Конечно, было бы идеально, если б мои подчиненные сложили головы врагов незаметно и ушли, но совсем без убийств не обошлось. Попутно пришлось вырезать пару десятков охранников. Благо, что сделали все тихо. Тревогу подняли только когда обнаружили страшную посылку. Вот и пусть теперь князь за свою шкуру переживает, а вдруг и в его дворец вот так же проберутся убийцы да перережут глотки ему и всей его семье. Впрочем, он был больше взбешен, чем напуган, потому что сразу стал готовиться к походу, при этом брал только тех, кто был у него под рукой, собирал не всех своих вассалов, чего мы и хотели. Вообще мы долго обсуждали, что делать и как лучше поступить. Мне хотелось просто дать всем недоброжелателям пинка, чтобы боялись, ну а после заняться наведением порядка в своих владениях, не обращая внимания на дрязги дворян. Но мой отец был категорически против этого миролюбивого плана, как и большинство наших вассалов, а маг Злухам сказал, что покоя нам не дадут. «Для того, чтобы нас не трогали, нужно иметь мощную армию», — заявил он. «При этом армия должна кормиться с земли, а не из казны, потому что она имеет неприятное свойство пустеть. Ваша территория не в состоянии прокормить большое войско, Хотя по нынешним временам мало у кого осталась достойная армия, все понесли значительные потери и никак не хотят заканчивать эту кровавую бойню. Вот если мы захватим княжество, то будет совсем другой разговор. Даже если мы захватим княжество, то нужно как-то объяснить дворянам, по какому праву ты его прибрал к своим рукам, а ведь это немалая территория. Конечно, чтобы не задавали неудобные вопросы, можно вырезать всех дворян и поставить своих, но беда в том, что вы просто графы, а значит, не имеете права кого-то возвышать, разве что ставить управляющих. Заберем по праву сильного, отмахнулся я. Короля же у нас теперь нет, даже дворяне друг у друга земли отбирают. Они по какому праву действуют? Некоторые имеют права на престол, заметил Злухом. Давайте сначала с князем разберемся, а уже потом решим, что делать дальше, оборвал наш спор отец, переглянувшись со старым магом. Я как-то не обратил на это внимания, а зря. Все дороги, ведущие в княжество, были перекрыты нашими людьми, чтобы враг не имел возможности узнать о том, какова численность нашего войска. Вампиры полностью сосредоточились к процессу отлова вражеских лазутчиков. Князь, несмотря на демонстрацию силы, пер к нашим землям так резво, что мой отец со своей дружиной и ополчением едва успел подойти. Мне же снова пришлось усиливать доспехи наших вояк, у многих они были простые, требовалось это исправить. Мы не могли себе позволить нести большие потери, не было у нас многочисленного войска, а пополнение брать уже просто негде, выгребли всех, кого только можно. Против нашего отряда в 700 человек вместе с вампирами и ополчением князь вел почти 3000-ное войско при 4 магах. Похоже, в городе был кто-то из его подчиненных, а все маги при нем. В общем, силы очень неравны, что немного печалило. Если мы не хотим потерять большую часть дружины, то нам придется выложиться по полной. На самом деле мне не хотелось полностью уничтожать княжеское войско, ведь они могли значительно пополнить нашу дружину после того, как мы убьем князя. Беда в том, что не хотелось отпускать их в город, брать его потом будет крайне тяжело. Без потерь точно не обойдемся. Сейчас столица княжества, по сути, беззащитна, оттуда даже стражу забрали, все шли к нам мстить за смерть наследника. Позицию мы заняли наверху холма, чтобы хоть как-то уравнять шансы. Правда, нашим надеждам не суждено было сбыться, наваливаться с одной стороны всеми силами князь не собирался, он решил атаковать сразу с двух сторон, что разумно. Все же у врага было подавляющее численное превосходство. Мог из 4 сторон попытаться ударить, но беда в том, что справа и слева было довольно круто. Если враги и смогут подняться, то с большим трудом. Один молодой маг с отрядом пошел нам в тыл. Нам тоже пришлось разделить отряд. Настала пора Белли показать, чему она научилась. Теперь у нее имеется магический посох. С его помощью она может держать над собой магический щит хотя бы непродолжительное время. Конечно, мне было тревожно отправлять ее одну, но и маг против нее будет слабый, я уже успел его рассмотреть, должна справиться. Сама же в бой рвалась, обычно она была под моей защитой. Мы со Злухамом стали дожидаться остальных 3 пожилых магов, а значит, самых опасных, другие до таких лет просто не доживают. Похоже, сталкиваться с нами им не очень-то хотелось. Мы видели, как они спорят о чем-то с князем, но аристократ, наверное, после смерти сына, совсем поехал головой, поэтому приказал им пойти и убить нас. Они выперлись вперед, мы тоже вышли из укрытия. Я тут же поставил магический щит, прикрывая себя из Лухама, но не стал принимать на него удары, вместо этого начал отклонять вражеские заклинания. Губы сами собой разошлись в довольной улыбке, это не демуры, как мне показалось, они намного слабее и медленнее, я даже один смог бы против них выйти без магического щита. Долго так развлекаться не захотел, прибил 2 магов, как только они допустили ошибки, а 3-го буквально разрубил пополам Злухом, лечей теперь из этих 3 точно не поднять. Судя по грохоту и каким-то взрывам, Белла тоже разошлась не на шутку. После убийства магов мы переключились на вояк, которые всеми силами пытались сократить дистанцию, чтобы истыкать нас стрелами. Мы выбивали не простых солдат, а именно дворян, которые вели их в бой. Конечно, под удары попадали многие, мы никого не жалели. Было видно, что некоторые солдаты, а тут было и простое ополчение, уже начали оглядываться назад, все видели быструю и беспощадную расправу над магами. «Стоять!» — вдруг заорал Злухом, да так громко, что умудрился переорать вопли людей. Видимо, применил магию или как-то усилил голос. «Ваши командиры и маги мертвы, если пойдете дальше, мы убьем всех, сил у нас для этого хватит, а потом еще и уничтожим ваши души». Один из дворян выжил и попытался погнать людей вперед. «Надо же, какой идиот, даже если кто-то до нас доберется, то победа будет сомнительная. Впрочем, этого шустрика я тут же прибил, а следом еще нескольких солдат, пытающихся восстановить порядок. Посмотрите назад», — крикнул я. «Ваши командиры мертвы, а мне не хочется вас убивать, мне это не нужно». Я не врал. Около 50 вампиров верхом на лошадях уже действительно добивали дворян во главе с князем. Верхушка не пошла в бой, они просто наблюдали за действием со стороны. Хорошо, что воины уже начали подъем на холм, всем удалось увидеть, что я не вру. Несколько человек бросили оружие и уселись на землю, за ними последовали все остальные. Битва не продлилась и 10 минут с начала атаки. Само собой, я тут же помчался проверять, как обстоят дела у Белы, переживал за девушку. Увидев, что тут творится, я только присвистнул от удивления. Она никому не предлагала сдаться, хотя мы с ней этот момент и не обговаривали, так что винить ее ни в чем. С помощью магического посоха она перебила весь отряд. Маги приготовились как следует, загрузили в посохи свои самые мощные заклинания, только вдалеке я заметил пару десятков бойцов, к которым сегодня боги были милостивы. Пленные вели себя смирно, бузить не пытались, все оружие отдали без проблем. Грабить и забирать у них доспехи мы не стали, незачем это. Вместо этого отец приказал сотникам подойти к нему. Мне тоже было любопытно, о чем он будет беседовать с пленными, как заставит их пойти под свою руку. Как оказалось, выжило целых 5 сотников из простолюдинов, дворян всех перебили. Как по мне, отец начал разговор не с того. «Плохо воюете», — заявил он, осматривая хмурых мужчин. «Если бы вы пришли к нам, то хорошо бы воевали», — скрипнул зубами один из них. «А так непонятно, за что воюем. Под мою руку пойдете?» — спросил отец. «Господин граф, а зачем они нам нужны?» Как всегда не вовремя влезла в разговор Белла. «Вон как легко сдались, да как много. Я давал присягу королю», — зло сказал мужчина. «Да и с кем тут воевать? Вот с этими пахарями, что ли, да и за что, чтобы деревеньки грабить». Большая часть воинов князя на самом деле состояла из ополчения, это явно не воины, а простые крестьяне, которым просто выдали оружие. Наверное, их противники имели такое же войско, вот и сражались на равных. «Ты на меня пасть свою не разевай», — возмутилась Белла. «Белла, помолчи», — поморщился я, — «сейчас не с тобой разговаривают. Значит, под мою руку идти не хочешь», — сделал вывод отец. «Это прискорбно. А почему же ты тогда не пошел к кому-нибудь из претендентов на престол? Ты же давал присягу королю. Насколько мне известно, королева жива. И где она сейчас, господин граф?» — усмехнулся воин. «Куда-то убежала. Вы предлагаете мне ее найти? Ее не надо искать», — усмехнулся мой отец. «Она сейчас у нас». Надо сказать, что данная фраза, сказанная моим отцом, меня сильно удивила. «Мне же было известно о том, что никакой королевы у нас нет, не понимаю, на что он надеется. Даже если эти командиры окажутся доверчивыми и пойдут за ним, то обман очень быстро вскроется и ничего хорошего из этого не выйдет». Впрочем, свои мысли я оставил при себе, заметив, что слова графа нисколько не удивили моего друга Злухама. «Смешно», — усмехнулся сотник, он явно не поверил. «И где она сейчас? Не переживай, увидишь ее сразу после взятия вашей столицы», — усмехнулся мой отец. «Господин граф, вы считаете, что мы пойдем на штурм, просто поверив на слово?» Сотник был сильно удивлен. «А ты считаешь, что в городе кто-то остался, кто станет сопротивляться? Все, кто мог стоять на стенах, уже тут, маги мертвы, в городе даже нет стражи. Для взятия столицы ваша помощь мне не потребуется». Тут отец был полностью прав. Князь выгреб всех своих воинов, кого только можно, и бросил их в бой. Конечно, город не маленький, можно собрать ополчение и выставить их на стену, но у них уже нет магов, а без магов это ополчение разбежится после первых же наших ударов. Надеюсь, до этого не дойдет, и горожане не захотят гибнуть неизвестно за что. Им просто нужно пообещать, что никаких грабежей не будет. Разумеется, я спросил у отца, зачем он говорил про королеву, но от меня просто отмахнулись, сообщив, что сейчас некогда об этом разговаривать, нужно захватывать город. Я не стал настаивать, он граф, ему и виднее, Что делать? Всех пленных, а их было больше 2000, повели в один из замков. Охрану выделили всего в десяток человек. Если они задумают недоброе, то запросто смогут прикончить своих конвоиров. В городе о разгроме князя и о его смерти уже знали, из-за чего ворота были закрыты, а на стенах суетилось ополчение. Было даже немного забавно, этот город в разы больше, чем наша столица, а брать его штурмом прибыл такой невеликий отряд. Естественно, мы не могли взять его в осаду, людей очень мало, поэтому просто остановились напротив ворот. Я демонстративно подошел ко рву, после чего шарахнул заклинанием около стены, да так, что она затряслась, после чего отправился к своему отряду. Управляющий понял мой намек правильно, вскоре к нам на переговоры вышла целая группа людей. Они даже в такой ситуации пытались выглядеть невозмутимо, вроде как сила была на их стороне, хотя получалось у них довольно плохо. «Что вы забыли у стен столицы славного князя Барнута?» — грозно спросил какой-то пузан у моего отца. «Ваш славный князь убит», — невозмутимо ответил мой отец. «Его армия разбита, многие попали в плен, все маги также убиты, теперь это не город князя, он мой. Вы на самом деле считаете, что с горсткой своих солдат сможете взять этот город?» — усмехнулся толстячок. «Вы вообще в своем уме?» «В своем», — все так же невозмутимо ответил отец. «Уверяю, мы можем взять город без проблем, для нас не составит особого труда разогнать ваше ополчение. Только нам не нужна лишняя кровь, поэтому хотим договориться. Вы открываете ворота, а за это мы не будем вас убивать и грабить. Если же случится бой, то все дворяне в городе вместе с семьями будут убиты. И, кстати говоря, не самой безболезненной смертью. Скоро сюда начнут подходить наши отряды», — заметил мужчина. «Они все равно выбьют вас из города. У них нет магов», — напомнил отец. «Эти отряды мы разобьем так же легко, как и войско вашего князя. Впрочем, если вы так настаиваете, то можете проверить, сможем ли мы взять город. Идите и передайте всем наши слова. Мы можем заплатить, чтобы вы оставили наш город в покое», — выставил еще одно предложение мужчина. «Этот город теперь наш. Нравится вам это или нет», — отрезал отец. «А если кого-то подобное не устраивает, мы никого не держим. Именно отсюда устраивали набеги на наши земли, и мы это прекратим. Повторю еще раз, если будет бой, вырежем всех дворян». На самом деле я сомневался, что город сдадут без боя. Времени им на размышление мой отец дал всего одну ночь до рассвета. Утром нам должны дать ответ, но я не учел того, как простые люди устали от войны. Население стремительно сокращалось, а налоги только росли. Раньше все было гораздо проще. Крестьяне кормят армию, мастера делают оружие и прочие вещи, ну а воины воюют. Сейчас все изменилось, на войну могли забрать любого. По селам ездили так называемые вербовщики и забирали в армию князя всех здоровых парней. При этом ни у кого не спрашивали их согласия. Получается, что теперь крестьяне и простые люди не только обеспечивали дворян, но еще и воевали за них. Именно поэтому происходили частые бунты, которые жестко подавлялись, но возмущение в народе постепенно росло. Конечно, у нас в армию тоже брали людей из деревень, но набирали добровольцев, оплатили им очень неплохо, пусть и меньше, чем бывалым воякам, но жалование было вполне достойным. Мало того, слухи об этом быстро расходились. Если бы не постоянные набеги княжеских отрядов, то люди бежали бы в наше графство, не хотелось им быть под рукой князя, по большей части их держал только страх. Сейчас в городе совсем не осталось воинов, там были только простые жители, которые уже устали от больших налогов и постоянных притеснений. Именно из-за этого отец надеялся, что город сдадут без боя, простые люди не пожелают защищать оставшихся дворян. Тем более о полном разгроме княжеской армии уже было известно всем. К моему огромному удивлению, город сдали без боя. Кто-то из дворян решил уехать, но некоторые дворянские семьи захотели остаться, видимо, решили посмотреть, что будет происходить дальше. Само собой, люди высыпали на улицу поглазеть на завоевателей. Они испытывали опаску, но не более того, им всем уже сообщили, что грабежей не будет. Скорее всего, горожане просто надеялись, что с приходом новой власти хоть что-то изменится в лучшую сторону. Признаюсь, мне было непонятно, что отец будет делать дальше. Да, мы взяли самый крупный город в этом районе, но одно дело его взять, а совсем другое удержать в своих руках. В поле мы любого местного аристократа разбить сможем, благодаря магам, но они могут пакостить по мелочи. У нас даже не было сил полностью взять под контроль городские стены, слишком этот город велик. Еще нужно как-то заставить дворян присягнуть на верность, а уже после можно наводить порядок. Те, кто остался в городе, присягнут хотя бы из-за страха смерти, но в округе есть городки и крепости, где имеется свое руководство. Из-за постоянных войн дружины у них были слабые, но это не значит, что они не могут устраивать налеты. А нам хотелось бы прекратить это безобразие. Часть дворян ушли из города вместе с княгиней. Конечно, можно было ее перехватить и убить. Если честно, я был готов пойти на это, потому что с ней была и пара наследников, которые в будущем могли претендовать на эти земли, а сейчас мы находились в очень шатком положении. Правильно говорят, откусить большой кусок нетрудно, трудно его проглотить. Впрочем, как меня заверил отец, у него имеется достаточно серьезный аргумент, благодаря которому многие дворяне наверняка переметнутся на нашу сторону. Глава 11. В городе мой отец развил бурную деятельность, а помимо этого он еще и мне нарезал немало задач. К моему удивлению, часть дворян не стали дожидаться, когда новый правитель призовет их к покорности и потребует принести клятву верности. Только и на этот раз отец повел себя очень странно, сообщив, что присяга будет позже, а пока пусть все занимаются своими делами и его не тревожат. Вместе с нами в город приехал и наш казначей, и, как мне было уже известно, часть наших сбережений тоже везли сюда, что вполне разумно. Как мне показалось, в ближайшее время мой отец не собирается покидать этот город, скорее всего он станет новой столицей наших земель, что понятно, все же город очень крупный. Конечно, население в нем стало меньше, но его все равно в разы больше, чем у нас. Также к этому городу относились и окрестные замки. Нужно сказать, что часть дворян, которые собирались присягнуть графу, управляли именно этими замками. Похоже, не сильно они надеялись на то, что их невеликая дружина сможет защитить замок в случае нападения врагов или даже какой-нибудь крупной банды разбойников. Кстати, о разбойниках, сейчас наступили такие времена, что лихие люди не особо прятались, по сути, действовали в одном районе. Дошло до того, что некоторые деревни они обкладывали данью. Если приходил большой воинский отряд, то сразу же уходили в леса и прятались там, ожидая, когда воины уйдут. В общем, поймать их было достаточно трудно, даже князю не хватало на это сил. При этом власти знали, где орудуют банды, но сделать ничего не могли. Приближалась посевная, и требовалось обезопасить людей. Уже без того второй год нормально урожай вырастить не можем, что сказывалось на общем благосостоянии народа. Пришлось мне разделить часть своих вампиров на несколько отрядов и отправить на охоту, а командирами с ними пошли живые люди. Мне хотелось узнать, как они будут действовать в качестве самостоятельных единиц, на самом ли деле будут убивать только бандитов. Приказ у них был простой – искать бандитов и всех убивать, а награбленное имущество отправлять в город. Вскоре в город прибыл караван с золотом. Местная казна была вообще пуста, не нашли даже гнутого медика. Княгиня со своими ближниками все выгребла, жадные сволочи, мои трофеи могли здорово нам помочь. Дворянство, которое осталось в городе, нам не угрожало. И мы, и они прекрасно понимали, что если кто-то дернется, то тут же всех передавим. Вот сидели и выжидали, что будет дальше. Как уже было сказано, положение у нас было довольно шаткое, поэтому мой отец, наконец, решил сделать, как говорится, ход конем. Он просто взял и снизил налоги для всех сословий в два раза. Я помнил, сколько должны были платить люди в казну до войны, налоги выросли раза в четыре, что сильно сказывалось на благосостоянии людей. В общем, мой отец тут же стал самым замечательным дворянином на свете. Все же хорошо, что я потратил время и покопался в гиблых землях, в противном случае мой отец просто не смог бы на такое пойти. Нам почти год нужно пожить на свои средства, зато народ точно не станет бунтовать, даже если их начнут подстрекать к этому дворяне, под их властью они уже долго пожили. Подстрекателей скорее схватят и приволокут к нам, а мы их сразу казним другим бунтовщикам в назидание. Вместе со снижением налога вышел указ, что за неуплату налогов могут лишить всего имущества. Впрочем, этот указ не слишком опечалил людей, пока все радовались серьезному снижению налогов. Мне не удавалось поговорить с отцом, мне он тоже задач нарезал. Отправил с частью дружины разгромить три крупные банды разбойников, которые орудовали в окрестностях города. В общем, гонялся я за ними 3 недели. Первые 2 шайки мы вырезали без проблем, но кто-то из них успел удрать и предупредить об опасности третью, за которой мы и бродили по лесам. Конечно, со мной были и вампиры, но это они могут идти круглые сутки, а вот я не мог себе такое позволить, поэтому наша охота так затянулась. Зато удалось захватить главаря этой шайки вместе со всем его окружением. Они тут орудовали уже больше года, обросли жирком, пришлось их пытать, чтобы рассказали, где спрятали все свое имущество, а схронов у них было много, чего мы только не нашли, разного хватало. Они обнаглели до такой степени, что почти всех купцов, если не грабили, то заставляли их платить за спокойный проезд. Вот когда мы разгромили третью банду, к нам прибыл один из кровососов, занимающийся охраной моего отца. Родитель требовал моего немедленного возвращения в город, я даже подумал, что случилась какая-то беда, но, к счастью, ошибся. Впрочем, не буду утверждать, что увиденное меня сильно порадовало. Когда мы въехали в город, стояла серьезная суета, народ валил ко дворцу правителя. Моим людям пришлось разгонять толпу, чтобы спокойно проехать. В общем, когда мы прибыли, то уже знали, почему местные так суетятся, объявилась мать королева. Я надеялся, что отец просто нашел какую-то похожую на королеву женщину и предъявил ее народу. Конечно, власть эта женщина окончательно потеряла, армии у нее нет, но все же она оставалась полноправной королевой несуществующего государства. Жену павшего короля я видел всего несколько раз, но сразу ее узнал. Сейчас на дворцовой площади проходила присяга, местные дворяне клялись этой женщине в верности, а она величественно сидела в кресле и всем улыбалась. Это точно была она, пара ее приближенных были мне знакомы, с одним из них доводилось общаться несколько раз. Это был граф Халгер, глава тайной канцелярии. Отец тоже стоял рядом с нашей королевой, хоть бы предупредил о том, что она в нашем графстве гостила, наверняка даже не в городе, а в какой-то дальней крепости, иначе бы мне доложили, а тут умудрились сохранить все в тайне. Порадовало ли меня то, что эта женщина жива? Нет, не порадовала, скорее огорчила. Конечно, я благодарен ей за то, что мы сейчас графы, но воевать теперь ради нее со всем королевством мне совсем не хотелось. Уверен, эта женщина объявилась именно сейчас не просто так, наверное, она понимает, что все наше королевство уже устало от постоянных войн. Нужен лидер, под знаменами которого в государстве будет наведен порядок. В общем, эта славная женщина захочет, чтобы мы снова вернули ей королевство и власть. Самое печальное, что мой отец ее поддерживал, вон какой довольный. Если у них получится вернуть власть, то те, кто будет рядом с королевой с самого начала, возвысятся над другими. Я не стал смотреть на то, как дворяне изображают из себя верноподданных, направился в свою комнату. По пути встретил свою маму, которой уже доложили, что я приехал и со мной все в порядке, вот и спешила убедиться в этом лично. «Королева пряталась в нашем графстве?» – спросил я у нее, когда мы уселись за стол. «Да», – кивнула женщина. «Они умудрились добраться до нас лесами. Представляешь, всего сотни доверенных воинов, ну и еще с главой канцелярии. А что с ее сыном?» – уточнил я. «Что-то я его не увидел. Отравили. Ей тоже досталось, еле смогли довести, злухом помог, а вот сына спасти не удалось, очень он был слаб», – вздохнула мама. «Как я посмотрю, тебя не очень порадовала новость о живой королеве. Я так понимаю, только что мы отбили нашей королеве первый крупный город», — усмехнулся я. «Еще и свои деньги на него тратим. Тут ты не прав, это теперь наш город, и королева это уже подтвердила. У нее есть на это власть», — улыбнулась мама. «Ох и капризный ты стал. Сдается мне, что именно на наших плечах почтенная королева собирается возвращать королевство», — усмехнулся я. «Вот что пугает меня больше всего. Ведь не просто так она объявилась именно сейчас. Об этом тебе лучше поговорить с отцом», — вздохнула мама. «Ты же знаешь, я в политику не лезу, не мое это. Мне главное, чтобы мои дети были сытыми и в безопасности. Я не стал дожидаться, когда вернется мой отец, поэтому самым бессовестным образом пошел и завалился спать. Правда, отдохнуть мне не дали, вскоре снова примчалась мама и сообщила, что мне нужно присутствовать на пирушке, которую устроили, дабы показать, как сильно мы рады появлению королевы. Само собой, на этот пир были приглашены все местные дворяне, они же только что дали присягу. Забавно, но толку от этих ребят абсолютно никакого, дружин почти ни у кого нет, многие безземельные, ну а мы, стало быть, станем завоевывать им эти земли. Эти мысли постоянно крутились у меня в голове, из-за чего на пир, который уже начался, я пришел злой как собака. Не хотелось привлекать к себе внимание, и почему-то совсем не было желания беседовать с королевой, а ведь мое место там, около моего отца. Я уселся рядом с Шертоном и другими вассалами отца, но и они сидели недалеко от правителя, намного ближе, чем остальные дворяне. «Господин, вы чего здесь сели, а не возле королевы?» — спросил у меня Шертон. «Вон, там даже кресло свободное есть. Ваше место рядом с отцом. Сам решу, где мое место», — проворчал я. «Видишь же, не хочу лишний раз королеву тревожить». «Понятно», — кивнул Шертон, посмотрев на мое раздраженное лицо. «Из всех людей, которые сидели за одним столом с королевой, меня заметил только Злухом. Он понял, почему я не подошел к главному столу», ехидно улыбнулся и развел руки в стороны. «Что означает этот его жест, я не понял. Как мне сообщили, ушлая королева хотела, чтобы и некромант принес ей клятву верности, но в этом она не преуспела. Злухом заявил, что служит моему отцу и больше никому присягать не будет. Впрочем, у королевы тоже имелся маг. Вот тоже неприятный момент. Мы, значит, захватываем город, а она даже этого своего мага нам в помощь не дала, зато примчалась сюда как ветер. Похоже, это отец за мной послал». Вскоре он отвлекся от милой беседы с королевой и что-то уточнил услуги, а тот в свою очередь указал на меня. Отец поймал мой взгляд, нахмурился, после чего кивнул на кресло рядом с собой. За большим столом сидела вся моя семья, даже младший брат. Пришлось и мне состроить радостное лицо и отправляться туда, чем я тут же привлек внимание королевы. «Перестань улыбаться», — шепнул мне отец, когда я уселся рядом с ним. «Твоя улыбка больше похожа на злобный оскал, просто сделай довольное лицо, хотя бы постарайся». «Я и так изо всех сил стараюсь», — ухмыльнулся я. «Не переживай, я сомневаюсь, что королева нас отсюда выгонит или еще как-то выразит свое недовольство». Отец только вздохнул, но мои слова комментировать не стал. «Раньше только я как дурак везде ходил с посохом, сейчас нас таких было уже трое. Кстати, моя верная ученица тоже сидела за нашим столом, она все же маг. Я уже поговорил со своим отцом и как только разгребем все дела, он сделает ее дворянкой. Конечно, сейчас так не принято, землями управляют мужчины, но и времена поменялись. Даже королевством собралась править женщина. Впрочем, это будет в том случае, если по пути к трону ей не открутит голову вместе с нами. На пиру меня никто не тревожил. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, все же главный мой отец, а не я. Правда, уже на следующий день состоялся совет, скажем так, в узком кругу, на который пригласили и меня. Врать не буду, идти туда мне не хотелось, но нужно было узнать, какие планы у графа. Поговорить мне с ним до сих пор не удалось. Кроме меня и моего отца в комнате был Злухом, наш казначей, королева, граф Халгер и маг, имя которого я не знал. Он прибыл с королевой. «Маркус, как же я рада тебя видеть», — сообщила мне королева, как только я вошел в комнату, где собралось почтенное собрание. «Ваше королевское величество», — я поклонился, как и полагается кланяться королевской особе. «К чему все эти формальности?» — улыбнулась женщина. «Твоя семья приютила меня в час нужды, рискнула своими жизнями и землями, чтобы спасти свою королеву, не вам предо мной спину гнуть. Вы доказали свою преданность. Благодарю за добрые слова». Я снова поклонился, только уже не так низко, хоть и не как равный, немного ниже. Первое слово взяла наша королева, причем говорила она минут 20. Разумеется, ее речь была о том, как наше королевство погрязло в междоусобице, предательстве и смуте. Напирала на то, что без законного правителя государство совсем ослабнет и скоро прекратит свое существование. Как по мне, оно уже прекратило свое существование, поэтому считаю эту речь немного запоздалой. Как я и думал, закончила она на том, что пришло время нанести решающий удар по предателям, вернуть ее родимую на трон, и тогда все будут жить долго и счастливо. Надо сказать, что толкать речь женщина умела, по крайней мере, на собеседников впечатление произвела. Даже мой отец то и дело хватается за рукоять меча и грозно хмурит брови, готовый прямо сейчас карать всех подлецов и предателей. Я с трудом себя сдерживал, чтобы не зевнуть, не очень впечатлился. «Господа, пришло время навести в королевстве порядок», — сообщил нам граф Халгер. «Все противоборствующие стороны выдохлись, больших армий у них нет. А у вас, господин граф, она есть?» Не смог я удержаться, чем сильно удивил окружающих. «Вы давали клятву верности королевскому роду, недовольно произнес граф. «Вы же об этом не забыли, у меня замечательная память», — ухмыльнулся я. «Об этом можете не беспокоиться, только мы не имеем армии». «У вас есть армия», — тут же поведал мне граф. «И как мне стало известно, в средствах вы тоже не нуждаетесь. Сейчас мы не должны жалеть ничего, нужно навести в королевстве порядок. А вот конкретно вы на какие жертвы пойдете?» — спросил я. «Будете находиться в рядах командования и давать мудрые советы, я же правильно понимаю, значит, вы против возвращения законной власти на трон?» — нахмурился Халгер, не желая отвечать на мой вопрос. «У нас нет армии, у нас отряд воинов и куча крестьян, многие из которых долго думают, прежде чем сообразят, с какой стороны за меч браться. Это не армия, а ополчение. У противника то же самое», — усмехнулся граф. «Так что ваши аргументы?» «Да слушай, что я хочу тебе сказать», — перебил я его. «Тут ты прав, у наших соседей, как и у всех в королевстве, дела с армиями обстоят так же, как и у нас. Скажу больше, с помощью магов мы можем разгромить своих соседей и взять их земли. Только на этом наше победное шествие и закончится. Или вы думаете, что дворяне такие идиоты? Нет, они быстро поймут, что в чистом поле с нами сталкиваться не стоит и начнут устраивать засады. Ваши кровососы очень хорошо видят засады», — вступил в беседу маг. «Не думаю, что это очень большая проблема». «Вы правы», — кивнул я. «Только есть еще одна проблема. По-моему, она даже самая главная. Вот граф уже успел посчитать, сколько у нас в казне денег, но не учел того, что в данный момент мы можем платить жалование только воинам. А если мы не озаботимся урожаем и этот год, то нам очень скоро будет нечем кормить армию. В общем, по итогу мы гарантированно получим бунт, где еду брать. Если только забирать последние у крестьян, больше его взять негде, сейчас у всех с продовольствием проблема. Конечно же, существует риск, но без него никуда», — заявил граф, уставившись на королеву. «Но мы должны, идиот», — прокомментировал я услышанное, а граф тут же схватился за рукоять меча и вскочил на ноги. «Давай-ка я тебе напомню, что это мы всем рискуем, а не ты. Мой отец должен собрать армию, платить жалование, откуда-то доставать припасы, рискуя получить бунт в тылу. Учитывая, что большая часть войска будет состоять из ополчения, уверен, что оно начнет разбегаться. Граф, раньше ты был гораздо умнее, даже удивительно, что мне приходится говорить очевидное.